и ввел его в поле десяток чигемцев шутками и прибаутками, примостившись у плетня, смотрели, что будет. Широколобому самому было смешно. Как это можно пройти мимо рослой, нежной, вкусной кукурузы и не откусить ее стебель? И что же? Кязым был прав. Оказывается, как-то неловко опахивать кукурузу и одновременно объедать то, что опахиваешь. Вот и получается, что идешь между рядами зеленых стеблей, и некоторые из них так соблазнительно мажутся о твое тело, а ты идешь себе и только опахиваешь их корни, потому что неудобно. Чтобы схватить кукурузный стебель, хоть на мгновение надо остановиться, но останавливаться нельзя, потому что ты пашешь, да и человек рядом. С тех пор, как заметил Широколобый, многие кукурузные поля чигема перестали мотыжить и начали сеять кукурузу не в разброс, как раньше, а рядами, и опахивали ее буйволами и быками. Правда, туповатые быки не всегда чувствовали всю сложность своего неудобного положения и порой на ходу хватали кукурузные стебли, за это им рты подвязывали веревками, что довольно позорно, если разобраться. С молоду Широколобый, что скрывать, любил поозорничать на кукурузных полях. При его силе, конечно, никакая ограда не могла его удержать. Но так вкусно бывало похрустеть сахаристыми стеблями кукурузы, что как-то забывалась предстоящая палка. Плохо было то, что другие животные, ослы, коровы, козы, тоже устремлялись за ним в пролом и начинали есть кукурузу. Прогнать их бывало как-то неудобно, потому что и сам ведь незаконно вломился в поле. В конце концов, ему приделали к голове омерзительную деревяшку, чтобы он ничего не мог видеть, кроме травы под ногами. Мир померк. Теперь он не видел не только кукурузное поле, но и небо, и луга, и деревьев, и запруды. Дня три Широколобый терпел, а потом разъярился и стал биться головой о землю. И бился до тех пор, пока не расколошматил деревяшку, и он снова увидел огромный, прекрасный, многоцветный мир. И больше он никогда не проламывал оград. И больше ему на лоб не нацепляли этой мерзкой деревяшки, этой тюрьмы для глаз. Машина остановилась перед закусочной, и шофер с бардушей зашли перекусить. Когда машина остановилась, вонь от неожиданности ушла вперед, но через мгновение вернулась и улеглась рядом с машиной, как верная свинья. Широколобый все так же старался выцеживать из воздуха запах моря. Оно было где-то недалеко и пробивало сквозь вонь, как надежда. Сейчас Широколобый вспомнил историю своей третьей любви. Неожиданно в чигемском стаде появилась новая буйволица, и она сразу же понравилась Широколобому и еще одному буйволу. Широколобый уважал этого буйвола за силу и храбрость. В ту весеннюю ночь, когда стая обнаглевших от голода волков пыталась зарезать буйволенка, и все буйволы стали кругом, охраняя буйволят, этот буйвол сражался рядом с Широколобым, и он мужественно отражал нападение волков, хотя ему не удалось ни одного из них убить, просто он не владел искусством подсечки. Он старался волка прямо проткнуть своими рогами, но тот всегда в таких случаях успевал отпрянуть, другое дело подсек и подбросил на лету, рвя ему внутренности. Да, он уважал этого буйвола за силу и за храбрость, и временами ему хотелось схватиться с ним просто так, чтобы узнать, кто сильней, но повода не было, и они, как самые сильные, уважали друг друга. И тут появилась эта буйволица. Широколобый заметил, что она и ему понравилась. Но когда Широколобый подошел к ней и положил ей на шею голову, а потом стал пастись рядом с ней, тот признал их пары и не стал больше к ней подходить. И так длилось 3 недели.